Правильно догадалась. А теперь ложись и спи. Он опустил ее на кровать и укрыл одеялом. София рывком открыла глаза. «Что? Как ты сюда попал?» «Я долго шел один в холодной темной ночи». Посмеиваясь над ними обоими, Тай наклонился и целомудренно поцеловал ее в лоб. «А за этим последует долгий холодный душ». «Зачем?» София взяла его руку и подложила ее под щеку. «Здесь так уютно и тепло». «Малышка, ты устала. Отложим до другого раза». «Не уходи. Пожалуйста, я не хочу, чтобы ты уходил». «Я вернусь». Тайлер наклонился снова, собираясь поцеловать ее на ночь. Но ее губы были такими нежными, такими соблазнительными, он не смог оторваться от них, а потом очутился в ее объятиях. «Не уходи», — повторила она, — «возьми меня, это будет как во сне». Так оно и вышло, запахи, тени, вздохи, неторопливая нежность, нежданная, непрошенная. Тай скользнул под одеяло и поплыл рядом, ощущая легкое прикосновение ее рук и упругого тела, и чувствовал, что его пронизывает звездный свет. Он снова нашел ее губы и понял, что мечтал об этом мгновении всю свою жизнь. Когда ощущения усилились, у Софии участилось дыхание. Его загрубевшие от работы руки казались бархатными, его мускулистое тело — шелковым, его твердые губы бесконечно и упоительно терпеливыми. Ни буйства, ни жадности, ни вспышек страсти. Сегодняшняя ночь была ночью неторопливых, спокойных ласк, ласк, которые дарят и принимают с благодарностью. Достигнув первого пика, они оказались на небесах. Когда ее тело выгнулось дугой, София испустила негромкий протяжный стон, означавший удовлетворение и полную капитуляцию. Она гладила его по волосам, отражавшим колеблющийся свет и тень. «Так вот он какой!» — думала София, растворяясь в нем без остатка. «Сколько же в нем граней!» А теперь он показал ей еще одну свою грань — нежность. Она напрягла пальцы и притягивала его к себе, пока их губы не соединились, и тогда она смогла ответить ему. В ее глазах отражалось пламя свечей, бездонные озера с золотыми искорками, воздух благоухал. На этот раз, когда Тай проник в Софию, они не отрывали друг от друга взгляда. «Это другое», — сказал он и приник к ее губам, когда она покачала головой. «Совсем другое. Вчера я желал тебя. Сегодня ночью ты мне нужна». Глаза Софии затуманились слезами. На губах трепетали слова, которые было невозможно высказать, а потом чувства переполнили ее так, что она могла только плакать, шептать его имя и отдавать ему все без остатка. Глава 19. Что общего у 73-летнего старого винодела из Италии с 36-летней заведующей отделом сбыта из Калифорнии? «Джамбелли», — подумал Дэвид, — «это единственное, что их связывает, не считая обстоятельств смерти». Экспертиза эксгумированного тела Бернардо Баптисты подтвердила, что он получил опасную долю растворенного в мерло дигиталиса. Это не могло быть простым совпадением. Полиция по обе стороны Атлантики квалифицировала их смерть как убийство, а вину Джамбелли — как орудие убийства. Но почему? почему были убиты именно Маргарет